В отношениях, построенных на интересах, нет места для дружбы. 22 августа 2001 года. Жил один отец, у которого был всего один друг и его сын, окруженный множеством друзей. Однажды отец зарезал свинью, завернул ее в мешковину и попросил сына нагрузить ее на носилки, а затем обойти друзей со словами «Я убил человека, помоги мне». Однако ни один из друзей сына не открыл дверь. После этого отец сам взял носилки и пошел к своему другу. Тот, встревожившись, сразу распахнул перед ним двери. Эту историю я услышал еще в начальной школе. Мне внушали, что дружба — это такая связь, где друг принимает тебя, даже если ты совершил убийство. Но что, если друг, который готов помочь тебе в такой ситуации, начинает пользоваться тобой и причиняет тебе серьезный вред? Разве мало людей, чья жизнь была разрушена предательством друзей? Если из-за дружбы мне нужно терпеть любые поступки со словами «ничего страшного, мы же друзья», то я от такой дружбы откажусь. Авторы книг по социальной адаптации учат нас искусству заводить друзей, например, Дейл Карнеги. Но цель этих навыков очевидна — получить практическую выгоду. Говоря прямо, это отношения, построенные на использовании. Но разве это можно назвать дружбой? Как можно считать дружбой отношения, построенные на ожидании помощи или основывающиеся на содержимом визитки? Это просто знакомые, которые могут помочь, не более. Согласно теории дружбы итальянского социолога Франческо Альберони, дружба — это этическая форма эроса. Друзей невозможно завести искусственно или заполучить, это свободные отношения. А также дружба — это драгоценное ожерелье, где каждая встреча — искусно нанизанная бусина. После 25 лет я никогда не искал друзей с какими-либо деловыми целями. Когда я встречаюсь с друзьями, я хочу отключить свой внутренний калькулятор. Я надеюсь, что мои друзья поступают так же, когда видят меня. Только тогда, как мне кажется, дружба может быть искренней. Поэтому я никогда не рекомендую работать с друзьями. В партнерстве важны не отношения доверия, а баланс способностей и точный расчет в соответствии с этими способностями. Особенно опасно, если вы вкладываете деньги в дело, в котором ничего не понимаете, а вся работа ложится на друга. Это прямой путь к разрушению отношений. Этот принцип можно найти даже в учебниках американского менеджмента. Не нанимайте неспособных друзей, думая, что вы им помогаете. Вы можете считать, что делаете добро, но ваш друг может воспринимать себя как равного вам, а через несколько лет даже обвинить вас в использовании.